«Верховная чародейка Боунс, я отдал вам регенство в Визингамоте. Используйте свое новое положение, чтобы объявить международному сообществу, что вскоре целительные свойства камня будут доступны всем, а до тех пор жизни всех умирающих пациентов следует продлевать любой ценой, неважно, какая потребуется магия. Это объявление – ваша первоочередная задача. После этого вы можете освободить Питера Пэддигрю и приказать своему старому департаменту начать подготовку к закрытию Азкабана. Затем пусть кто-нибудь подготовит список всех заключенных пожирателей смерти со стенограммами судебных заседаний и упоминанием, в каких случаях Люциус почему-то был мало заинтересован в том, чтобы их защищать. Спасибо, это все. Не сказав ни слова, Амелия Боунс развернулась и бросилась в камин, словно сама была объята пламенем. «И кто-нибудь...» — голос Гэри снова дрогнул. Теперь, когда все пришло в движение, он мог плакать, не боясь, что тратит ценное время. Хотя подавляющее большинство жизней, поставленных на карту, оказалось еще не спасенным. «Кто-нибудь расскажите! Расскажите Ремусу Люпину!»